Бен как раз поднимался по лестнице, когда я собралась начать спуск. «Любимая, ты выглядишь просто потрясающе!» В своем порыве он едва не отправил нас обоих прямиком через перила вниз. «О, Ред Батлер, ты сам прекрасен!» — выдохнула я. Ред Батлер — герой романа «Унесенный ветром». Он положил руки мне на талию, точнее, на то место, где она когда-то была, и потащил меня по ступеням. В холле никого не было, за исключением голубей. Один сидел на бабушкиных часах, а другой — на рамке портрета унылой дамы. Шпионят, видать, мерзавцы. Прямо не терпится им сдать тебя за поведение, недостойное потенциального кулинара, — шепнула я. Бен придержал для меня дверь. Определенно не завидую этой паре пташек, если Бинго проиграет. Идем, любимые? Он галантно выставил локоть, и мы торжественно спустились по кирпичным ступеням, а далее по зигзагообразной тропинке к стоящему под сенью двух деревьев длинному и узкому, наподобие монастырского столу, застеленному белой скатертью. Остатки кулинаров Валисия Икс, мать и сын Хоффманы, Марджери Затсон, стояли у входа в сад камней, держа высокие бокалы из мутноватого стекла. Пипс с Джеффрис хозяйничали у бокового столика. Расставив серебряные блюда, они принялись выкладывать на одну из них какую-то штуку, которая смахивала на съедобный американский флаг. «Пикантный пирог с сыром!» Бен ускорил шаг. Я краем глаза видел, как Пипс над ним колдовал. Полосочки выполнены из красного перца, а остального я не услышала. Меня отвлекла упавшая на мою руку капля дождя, за которой последовала вторая и негромкий раскат грома. Как жаль, что пикник придется перенести в дом. Увернувшись от осы, я столкнулась с Мэри Фейт. Бен бросился к ней. Мэри, балансируя на скользких камнях, упала прямо ему в руки. «Прошу прощения!» Она невольно отпрянула. «Что вы, успокоил ее Бен. «Чудесно выглядите, Мэри!» — солгала я. На ней было желтое под цвет лица, платье с застежкой спереди. Помада на губах слишком фиолетовая, серьги в ушах слишком массивные, а эти идиотские очки стоило бы выбросить в реку. «Элли, знаю, вы ужасно на меня рассердитесь, но я должна это сделать». «Сделать что?» И снова увесистая капля, на сей раз доставшаяся моему носу. Легкий ветерок относил голоса остальных в нашу сторону, отвлекая мое внимание. Бинго рассуждал о необходимости использования различных отдушек в приготовлении кетчупа. По его мнению, аромат авокадо станет хитом сезона. «Пообедайте вместе с нами!» Бен одарил Мэри улыбкой, которую, надеюсь, она не истолковала превратно. «Весьма сожалею, но не смогу. Отправляюсь в грязный ручей на встречу с матерью». Она передала сегодня с Пипсом, когда он плавал за продуктами, что если я не прибуду к 5 часам, то пожалею об этом. «Но уже больше 5», — возразила я. Вздернув подбородок, Мэри дерзко сверкнула очками. «Вот именно. Я хочу подчеркнуть, что меня не запугаешь, но повидаться с ней все же придется». Губы ее изогнулись в напряженные улыбки. Меня тут посетила приятная мысль. Может, она хочет попросить у меня денег? В конце концов, я вдруг сделалась очень даже завидной дочерью. Благодаря мамочке-монстру превратилась в мультимиллионершу. Пожалуй, раскошелюсь для матушки на 5 баксов. Нынче на чай меньше не дают. Меня вдруг захлестнула волна жалости. «Мэри, не ходите!» «Жаль, что вы пропустите такую занятную вечеринку. Лично мне...» Улыбка Бена показалась просто неотразимой. Но Мэри глянула на часы, сжала меня в торопливых объятиях, шепнула «Навек вместе» и поспешила по замшелым камням к пристани. Я же замешкалась, размышляя о том, к сколь грустным последствиям могут привести не сложившиеся отношения матери с дочерью. Из задумчивости меня вывели ароматы. Я встрепенулась. «В чем дело?» Прищурился в нашу сторону Бинго. «Решили опоздать для понту?» «Ну, полно, полно, деточка!» — встряла Эрнестина. «Не дать не взять Кенга, которая увещевает шкодливого крошку Ру. Наверное, мистер Хаскил потерял счет времени, готовясь к зачету по калориям. Марджери Затсон громко фыркнула из-под вуали пчеловода. И, черт побери, тут на сцене появилась Валисия в ярко-красном платье, перетянутом на талии широким и блестящим черным ремнем. Ха-ха! А я-то думала, эта мода закончилась вместе с гражданской войной. «Как поживаете?» – осведомилась Валисия, будто я была выставленным для созревания сыром, и не успела я разлепить губы, как она, взмахнув широкими рукавами, потянула Бена к столу. «Мистер Хаскил, мне очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу приготовленных Джеффрис крема из смородины и искусственных земляных груш». «Ну, ясное дело, какие у меня основания чувствовать себя обделенной вниманием?» Эрнестина жалостливо улыбнулась в мою сторону. Рядом возник Пипс и сунул мне под нос блюдо с гофрированными блинчиками собственного изобретения. Я размышляла, прилично ли взять больше 6 штук, когда появилась Джеффрис с крабами, источающими дивный аромат. «С напитками каждый разбирается самостоятельно», – провозгласила карлица. «Спасибо». Удовлетворенно чавкая, я получила еще одной капли дождя по подбородку. Неужели в этой стране не считаются дурным тоном позволять погоде расстраивать социально значимые мероприятия? А если ливень зарядит, нам что, полагается отважно улыбаться? Задумчиво глядя на реку, я позволила себе немножко пофантазировать. Мы с Беном вдвоем на этом островке и переживаем волшебные приключения. Он главарь шайки контрабандистов, а я его дама, похищенная из замка на Корнуэльских утесах. А вечерами, такими как этот, мы отправляемся покататься на нашей старой доброй лодке. Я слушаю плеск весел, погружаю ладонь в пену, белую и мягкую, как лучшие французские кружева. А на закате солнца мы возвращаемся обратно в Менденхолл, возвышающийся точно украшение на носу огромного пиратского судна. И вдруг фантазии мои разбились в дребезги. Небо пронзила ослепительная вспышка. Первой моей мыслью было фейерверк. В конце концов, сегодня ведь 4 июля, День независимости. Но вспышка была слишком сильной и сверкнула слишком близко. А следом за ней раздался взрыв, который не имел ничего общего с празднеством. Рядом с лодочным ангаром, прямо на воде, заполыхало яркое пламя. «Боже мой!» — вскричал Бен. «Моторка взорвалась!»